Дойдя до последней страницы старинной книги стихов, края которой были изгрызаны мышами, а в некоторых углах приятной на ощупь бумаги разрастался влажный зеленоватый грибок плесени, Галип увидел приписку, указывающую, что более подробные сведения на эту тему можно найти в другом издании. На последней странице, между аккуратными строками стихов и датами набора и сдачи в печать, а также адресами типографии и издательства, наборщик мелкими буквами вписал длинное корявое предложение, из которого следовало, что выпущенные в Хорасане, недалеко от Эрзурума, «Тайна Хуруфитов и ее забвение» — седьмая книга серии, и написана она Учунжу, на котором с похвалой отозвался стамбульский журналист Селим Качмаз. Галип лихорадочно стал рыться в ворохах бумаг, журналов и газет в поисках указанной книги. В конце концов он нашел ее среди газетных вырезок начала 60-х годов, неопубликованных полемических статей и странных фотографий. Была глубокая ночь, и стояла пугающая безнадежная тишина, какая бывает, когда объявляется чрезвычайное положение, и на улицах города вводится комендантский час. Внешне книга напоминала часто издаваемые в те годы патриотами военными книжки типа «Почему мы два века не можем догнать Запад?» или «Как нам выбраться из нищеты?» И посвящение в ней было типично для книг, издаваемых в провинциальных городах Анатолии на деньги авторов. «Слушатель военного училища, только ты можешь спасти Родину». Однако, начав листать ее, Галип понял, что перед ним совершенно иное сочинение. Он поднялся с кресла, пришел к столу Джиляля и, поставив локти с двух сторон книги, начал внимательно читать. «Тайна Хуруфитов и ее забвение» состояла из трех глав. Первая называлась «Тайна Хуруфитов» и открывалась описанием жизни Фазлаллаха, основателя учения Хуруфи. Учунжу внес в рассказ светскость, описал личность Фазлаллаха не только как суфия и мистика, но и как мыслителя, философа, математика, лингвиста. Насколько он был пророком, спасителем, праведником, мучеником, настолько же, а может и больше, он был гением, тонко думающим философом и весьма своеобразным человеком. Поэтому толкование идей Фазлаллаха, как это делают западные ориенталисты, с помощью пантеизма, пифагоризма или каббалистики означает не что иное, как убийство Фазлаллаха западной философией, против которой он выступал на протяжении всей своей жизни. Фазлаллах был абсолютно восточным человеком. По мнению Учунжу, Восток и Запад разделили мир пополам, и половины эти кардинально расходились в оценке таких понятий, как добро и зло, белое и черное, ангел и дьявол, отрицали взгляды друг друга, находились в неизменном противостоянии. Вопреки желаниям фантазеров, не было никакой возможности сблизить эти два мира, сделать так, чтобы они жили в согласии. Один из двух миров всегда господствовал. Один всегда был господином, это значит, что другой вынужден был быть рабом. Подтверждение этой нескончаемой войны близнецов был приведен ряд исторических событий, полных особого смысла. От Гордиева узла автор писал, то есть шифра, разрубленного ударом меча Александра Македонского до крестовых походов, от двусмысленных букв и цифр на волшебных часах, посланных Гаруном Ар-Рашидом Карлу Великому до перехода Ганнибала через Альпы, от победы ислама в Андалусии целая страница была посвящена количеству колонн в мечети Кордовы.